Глава 14. Эверт заталкивала пальцем свисавший изо рта кусок говядины. Щеки раздулись, а глаза слипались, хотя она проспала всю ночь. На ланч я не пошла за стол 120-х и села рядом с ней. На ее подносе лежала целая груда мяса. «С тобой все нормально?» – спросил Каллум, откусив от сэндвича с арахисовым маслом. Она сделала глоток. «Я сбрендившая оболочка!» Каллум недоуменно посмотрел на меня, но я отвела глаза и заработала вилкой. Я ничего не могла объяснить. Офицер Майер следил за каждым моим шагом. Доживав и проглотив все, Эвер вцепилась в край стола. Поднос опустил, и она подняла на нас дикий, невидящий взгляд. Ее ноздри раздулись, когда она с глухим рычанием повернулась к Каллуму. Лицо исказил хищный оскал. Она схватила его за руку, и он выронил сэндвич расширенными глазами, глядя на нее, то на меня. «Эвер», — сказала я, оторвав ее руку от его кисти. Она уже пригнулась, чтобы укусить. «Прекрати!» Она бросилась на Каллума. Тот отпрянул и закрылся руками. Я поймал ее, когда она попыталась перескочить через стол. Эвер прыгнула на меня. Я обхватил ее одной рукой, другой же сгребла остатки своего бифштекса и затолкал ей в рот. Она клацнула зубами, едва не отхватив мне пальцы, но приняла пищу с коротким вздохом облегчения. «О, держи еще!» Каллум подтолкнул свой поднос. Я пропихнула мясо сквозь зубы Эвер, и та неистово заживала, роняя куски. Доев, она опять потянулась к Каллуму. «Эвер!» Я обхватил ее крепче. «Пожалуйста, остановись!» Мои тихие слова подействовали, она успокоилась. Я осторожно ослабила хватку, и она повернулась ко мне с мокрыми, полной тревоги глазами. «Прости!» – прошептала она, взирая на груду пустых подносов и куски пищи. Потом, шатаясь, поднялась на ноги и торопливо пошла к выходу. Ее так и швыряло из стороны в сторону. Каллум проводил ее взглядом и вопросительно посмотрел на меня. Я чуть заметно пожал плечами, зыркнув на камеру. Он понял намек и снова взял в руки сэндвич. После ланча мы отправились в спортзал и заняли наше обычное место на мате. Я уперла руки в бока и смерила Каллума взглядом. «Пора ему браться за ум. Сегодня мы не уйдем, пока ты не ударишь меня», — объявил я. «Что? Ты ни разу меня не задел, а должен уже научиться бить. Мы останемся здесь, пока у тебя не получится». Но я... Он глупо улыбнулся и пожал плечами. «Я не хочу тебя бить». «Это не обсуждается. Я твой тренер», — нахмурился я. «Ты что, вообще не старался?» «Ну нет, почему же? В основном старался». «Давай так, больше никаких в основном. Мы не тронемся с места, пока не сумеешь меня ударить. А я буду обороняться всерьез». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Давай», — поманил я. Перестав улыбаться, он осторожно шагнул вперед и вскинул руки. Но этим все и кончилось. «Вперед!» — приказала я. Он выбросил кулак, но я без труда увернулась. «Ну чему я тебя учила? Бей быстро! Не ограничивайся одним тычком! Я ничего не делала на пробу и просто била!» «Что ты должен был сделать?» «Ну, ударить еще раз!» «Да, сбей меня с толку! Удиви! Давай, снова!» Он принялся наносить удар за ударом, и все прошли мимо. Он был медлителен и неуклюж. Руки и ноги действовали в разнобой. Я буквально видела, как работал его мозг и уворачивалась еще до того, как он решил бить. «Стоп!» – вздохнула я. Он уронил руки, посмотрел виновато. «Извини, ну я стараюсь». «Да я знаю». Я заправила за ухо прядь волос и нахмурилась, глядя в пол. Мне вдруг осенило. «Что случилось?» – спросил Каллум. «Я что-то делаю неправильно?» – спросила я тихо, стыдясь других тренеров. «Я была лучшей. Я не могла ошибаться». «Нет, ты все делаешь правильно, это я недотепа». «Наверное, я не так объясняю или плохо учу. Хочешь перейти к другому тренеру?» «Нет», — отказался он сразу. «Точно? Я не хочу, чтобы ты провалился из-за меня». «Ну, ты же знаешь, что ты тут ни при чем», — сказал Каллум, опять округлив глаза. «Пожалуйста, не отдавай меня никому». «Тогда скажи мне, что я делаю не так?» Он замялся. «Да я не знаю. Вроде все правильно. Наверное, я просто не понимаю, как двигаться с такой скоростью. Я пытаюсь запомнить, но ничего не держится, а мозг не слушается тела. Словно учишься танцевать и не знаешь, куда девать ноги, и все кажется бессмысленной». Мои брови взлетели вверх. «Ты умеешь танцевать?» «Конечно». Он удивленно посмотрел на меня. «Это обязательное требование». «Чье?» «Школ. Это базовый навык. А разве в трещобах не учат танцевать?» «Нет, там точно этому не учат». Я закатила глаза. «Ох уж эти Рика. Там повезет, если историк продержится несколько месяцев». «Ничего себе!» Неожиданно для себя я порывисто протянул к нему руки. «Научи меня танцевать». «Что?» – поразился он. «Танцевать научи». «Ну, у нас нет музыки». «Ну и что? А мы представим, что есть». Я нетерпеливо покачал руками. «Давай же». Он шагнул вперед и обнял меня за талию. Лицо его вспыхнуло. По коже пробежали колки и мурашки. От тепла его рук по всему телу разнеслись мелкие трепетные волны. «Рук сюда!» — сказал он и положил одну мою ладонь себе на плечо, а другую накрыл своей лапищей. Мне вдруг захотелось сплести наши пальцы и прижаться к нему плотнее. При этой мысли я заморгал и потупился, опершись взглядом ему в грудь. Мне хотелось приложиться к ней щекой, почувствовать тепло и вздохнуть его свежий живой запах. «Ты такая маленькая!» — сказал он. Я увидел улыбку, заигравшую у него на губах. Он не сказал ничего нового. Я все равно улыбнулась. «Да, я замечала. Извини, но это очаровательно. Мне показалось, что слово «очаровательно» не очень подходило ко мне. Но скорее к нему. Мы не танцуем», — напомнил я. «Ладно. Я делаю шаг назад. Ты тоже». Он глянул вниз. Я наступил ему на ногу. «Нет, ты должна ждать меня. Я веду». «Почему это ты ведешь?» «Потому что ты понятия не имеешь, что делаешь». «Справедливо». Он шагнул назад. «Двигайся быстрее», — сказал он, так как я стояла по-прежнему на месте. Я рассмеялся, и он, посмотрев на мои губы, расплылся в широченной ухмылке. «Мы бы затанцевали раньше, если бы я знал, что сумею тебя рассмешить». Я шагнула к нему, улыбаясь ему в унисон. «Теперь назад», — скомандовал он тихо, сжигая меня взором. Чуть не запутавшись в ногах, я так и сделала, и он крепче придержал меня за талию. Как было бы легко обвить его руками за шею, прижаться всем телом и забыться в этих объятиях. Подняв голову, я увидела веселые искорки в его глазах. Неужели он прочел мои мысли? Нечаянно я снова отдавила ему ногу, и он хохотнул. «Ну, по крайней мере, ты не во всем хороша». «Чем-то вы занимаетесь?» Грубый голос охранника разогнал чар, и я отскочил от колбы. «Тренируемся», — ответила я, надеясь, что щеки не слишком пылают. Охранник нахмурился. Глядя на его непомерно густые усы, скрывавшие весь рот, я едва не поморщилась от отвращения. «Что-то не похоже. Да мы вот пробуем новые способы. К этому нужен особый подход». «Еще бы!» – буркнул охранник. «Ладно, но долго я это не потерплю». Я кивнул, и он потопал прочь. Затем опять занял свой пост у двери. «Давай дальше», – сказала я Калуму. Он так стремительно заключил меня в объятия, что меня захватило дух. «Куда же девается эта скорость, когда мы деремся, ха?» – осведомилась я, едва мы возобновили движение. «Ну, это мне нравится больше», – тихо ответил он. «Мне следовало сказать, что никому не дело того, что ему нравится». Но я лишь покачала головой. «Сейчас я буду тебя кружить», — предупредил он, наступая, поднимая руку. Я больше не боролась со счастливой улыбкой на своем лице. Мне хотелось, чтобы это скольжение по сверкающему полу спортзала под неслышную музыку длилось вечно. Я и так позволила этому продолжиться дольше, чем собиралась. Разрешила себя позабыть о том, что лишь искала способ сделать из него лучшего охотника, лучшего убийцу. Наконец я выскользнула из его объятий и выбросила кулак, но отдернула, не коснувшись лица. Он остановился, и я помотала головой, указав на его ноги. «Продолжай двигаться, а потом бей». «Сердитый танец?» – рассмеялся он. Я ударила снова, и он блокировал мою руку, продолжая двигаться, как будто мы все еще танцевали. Я невольно просияла. «Молодец!» Мы долго кружили в нашем изломанном танце, нанося удары, двигаясь так, что у меня в животе оживал странный теплый комок. Я не сводила глаз с его тела, подмечая мышцы, которые вздувались, когда он сжимал кулак, очертания бедер под черными брюками, его напряжение, когда он отражал удар. Он не издал ни звука, когда остальные ребуты пошли на обед и не посетовал на многочасовую тренировку с редкими перерывами. Его пытливый, сосредоточенный взор был прикован ко мне, и я была счастлива. Мне казалось, что в мире нет ничего больше, ничего, кроме его мелькавших кулаков. Меня затопило отчаянное желание перехватить их, завести за спину и поцеловать его. Я никогда не целовалась, но могла поклясться, что ощущала его губы всякий раз, когда смотрела на него. Когда он опустил руки, отступил и тем разрушил колдовство, мне пришлось несколько раз моргнуть, чтобы рассеялся туман. Я видела Калума словно в дымке, и мне на миг почудилось, что так оно и есть. Но вот я моргнула еще, и все исчезло. Остались только он и опустевший безмолвный спортзал. Я посмотрела на часы. 23:16. Он тяжело дышал, и я следила за этим, как поднималась и опадала его грудь, туго натягивая белую футболку. «Ты должен был продолжать, пока не ударишь меня», — напомнила я. Это прозвучало жестче, чем мне хотелось. Я боялась, что голос дрогнет, и он сразу поймет, что мне совершенно все равно, ударит он или нет. Но мне было не все равно. Если он не ударит, если не станет лучше, его ликвидируют. При мысли о нем, бездыханном, я до боли стиснула свои кулаки. Калум промолчал. Уперев руки в бока, он мрачно смотрел в пол и стоял так, пока я не встревожилась, не означает ли это какой-нибудь мой бунт. Но вот он поднял руки и знаком велел мне подойти. Лицо его было суровым, решительным, однако во взгляде промелькнула уступка. Я даже не заметила разницу. Пару секунд ушла на сознание того, что мне пришлось ускориться, одновременно уворачиваясь и выставляя блок. Недавние чары разрушились, и я дралась, защищалась и двигалась так, как делала это только на местности. Увидев приближение его левого кулака, я успела только наполовину выставить кисть. Он схватил меня за запястье и нанес мне в скулу хук справа. Удар был сильнее, чем я ожидала. Мои колени ударилось о мат, и я поспешно вытерла нос в надежде, что Каллум не заметил кровь. Он стоял спиной, сцепив на затылке руки, выставив локти вперед. «Каллум!» – позвала я. Он не пошевелился. «Вот это было по-настоящему круто!» Он скрестил руки на груди и повернулся ко мне. Я думал, что он мог расплакаться, но у него глаза были сухи, чисты, печальные и злы. «Прости», — произнес он негромко. «Не извиняйся», — возразил я, поднимаясь. «Это я тебя заставила». «Все равно нужно извиниться», — промямлил он, глядя себе под ноги. «Идем, я доведу тебя до отсека, чтобы не было неприятностей». Он поплелся за мной, игнорируя мои взгляды через плечо. Я вдруг испытала нелепое желание спросить, не рассердился ли он. Ответ я знала заранее, чтобы он не сказал. Так или иначе, я не должна была этим заморачиваться. Стажеры часто на меня злились. Трудно не озлиться на то, кто лупит тебя большую часть своего времени. Но было странно огорчаться из-за побоев, нанесенных мне. «С тренировки!» – бросил я охраннику, стоявшему перед мужской половиной. Тот коротко кивнул. Перед своей дверью Каллум остановился, и я быстро глянул внутрь. Комната была в точности, как моя, только на соседней койке спал мальчишка. «Спокойной ночи», — сказала я. Мой голос чуть вздрогнул. Но почему? Грудь сдавила тяжестью, как будто я опечалилась. Но я не знала, что и думать. Гнев, страх, нервозность. С ними я могла совладать, но с печалью. О ней я думала редко. Каллум, наконец, посмотрел мне в глаза, а потом обнял и прижал к себе так крепко, как никогда прежде. Потом он осторожно дотронулся до моего лица, в тех местах, куда недавно ударил, и тяжесть, стискивавшая мою грудь, отступила. Прикосновение его нежных пальцев по коже россыпью взметнулись искорки. Я закрыла глаза, не в силах совладать с волной счастья, охватившей меня. «Давай ты больше не будешь заставлять меня бить тебя», — шепнул Каллум. Я кивнула, открыла глаза. «Но других тебе бить все равно придется». Он рассмеялся, его грудь всколыхнула мою, и мне снова до дрожи захотелось поцеловать его. Но я не могла этого сделать, ведь повсюду охранники. Да и что скажет сам Каллум потом? «Захочет ли прикасаться к холодным, мертвым губам номера 178?» «Заметано», — сказал он, и нагнув голову так, что наши лбы почти соприкоснулись. «А может, и захочет». Но пальцы ног не послушались меня. Они изменили мне первыми, эти 10 предателей. Они должны были первыми приподнять меня, малорослого, чтобы мои губы приложились к его губам. Они не шевельнулись. Он выпустил меня, я заправила за ухо волосы, не зная, что делать дальше. «Ну, пока, до утра», — пробормотала я, поворачиваясь. «Эй, но ведь стало лучше». — спросил он. — Ты так хорош. Я отогнала эту мысль как неправильную. Он оказался бы мертв, если бы не стал лучше. — Да, ты стал лучше. Только я по-прежнему сомневалась, что этого хватит.